Престижный район Подмосковья, на дорогах которого часто попадались летние машины, кабриолеты и низкие спортивные купе. Тщательно охраняемый поселок, огороженный красивым каменным забором, со вкусом спроектированные дома. Обитатели райского уголка не поскупились и наняли хороших архитекторов. Особняк Гусейна окружала декоративная кованая ограда, за которой поднимался густой кустарник, скрывающий от посторонних взглядов подъезд к дому. На столбах видеокамеры, у ворот будка с собственной охраной, дополнительные, так сказать, меры безопасности не понадобились. Волкова встретили в большой гостиной, обставленной с кричащей роскошью, но без особого вкуса. Судя по всему, с опытными дизайнерами Ариф советовался исключительно на этапе постройки дома, а украшением внутренних помещений занимался самостоятельно. И потому сложенный из натурального камня невероятных размеров камин, сделавший бы честь любому готическому замку, соседствовал с олиповатой барной стойкой. Резные кресла под старину, с хромированными светильниками, элегантными, но выполненными в современном стиле. А на стенах, между картинами, в уголках которых виднелись узнаваемые подписи, болтались прямоугольник огромного плазменного телевизора и рога различных обладателей копыт. Присутствовал, разумеется, и портрет самого Арифа. Углеводородный барон, облаченный в английский охотничий костюм XIX века, стоял на лесной поляне, горделиво выпятив грудь и возложив левую пятку на голову расстрелянного медведя. Собственно, одно только это полотно говорило о вкусах и пристрастиях Гусейна более чем достаточно. К углу картины кто-то прикрепил траурную ленту, и эта деталь, привычная для фотографий, неуместно выглядела на масляном холсте. Однако царящая в гостиной эклектике не противоречила. Впрочем, не менее неуместными выглядели черные наряды собравшихся в залитой солнцем комнате людей. Предназначенная для шумных пирушек и пафосных торжеств гостиная яростно сопротивлялась похоронным лицам присутствующих, но поделать ничего не могла. Обстоятельства, обстоятельства. Лала, молодая супруга Гусейна, сидела на диване, скромно положив руки на бедра. Волосы убраны под платок, заплаканные глаза опущены к полу, в руке скомканный платочек. Классика. И лицо классической восточной красавицы. Густые брови, огромные миндалевидные глаза, матовая кожа, большие чувственные губы. Чудесное видение, излучающее свежесть юности. Не мудрено, что Ариф, несмотря на свои пристрастия, не удержался. Рядом с молодой вдовой пристроился Иса, ее отец. Плотный, почти лысый, с грубым лицом, казавшимся пародией на очаровательные черты дочери, азербайджанец. Семейное сходство улавливалось, но, к счастью для Лалы, с большим трудом. В ближайшем к Волкову кресле сидел Назим Гусейн, двоюродный брат Арифа, занимавший пост вице-президента НЕФКА. Спортивного сложения мужчина, лет 30 на вид, в черном костюме и черной же водолазке. А в дальнем углу гостиной, у окна, стоял Павел Розгин, широко известный в узких кругах адвокат, с которым Федору уже доводилось встречаться. Павел не являлся семейным поверенным Гусейна. Он представлял деловых партнеров умершего и специально прибыл на встречу, чтобы пообщаться с Волковым, поговорить о ходе расследования. Но этот разговор состоится позже. Сейчас же очкарика интересовали родственники Арифа. «Поверьте, мне очень жаль, что наша встреча вызвана столь печальными обстоятельствами», — с траурной вежливостью произнес Федор. «Я благодарен вам за то, что вы согласились принять меня, и хочу заверить, что не отниму у вас много времени». «Мы все понимаем», — подал голос Назим. Лала всхлипнула и поднесла платочек к носу. Иса сделался еще мрачнее. Розгин продолжил изучать крышу соседнего дома. Присутствующие действительно все понимали. Павел успел объяснить Гусейнам, кто такой Волков, чьи приказы он исполняет и почему с ним следует встретиться. А потом, с той же целью, со следователем генерального прокурора. «Поскольку речь идет об убийстве», — продолжил Волков, — «я не могу не задать вопрос. Были ли у Арифа враги?» «Будто не знаете», — скривился Назим. Очкарик понял, что разговаривать придется в основном с братцем Арифа. «Плохо. Ему хотелось прощупать женушку покойного бизнесмена». «Я не совсем правильно выразился. Меня интересует не трение господина Гусейна с людьми...» Быстрый взгляд на Розгина. «С людьми его уровня. Эти противостояния станут предметом отдельного разбирательства». Адвокат остался невозмутим. «Меня интересует другое. Не говорил ли господин Гусейн, что его кто-нибудь преследует? Не получал ли он странные письма или угрозы по телефону? Возможно, речь идет о мести. Краем глаза Федор заметил, что Лала едва заметно вздрогнула. «Или о какой-нибудь застарелой вражде, не имеющей отношения к бизнесу. Такими вещами он, например, мог поделиться с женой». Теперь Федор смотрел прямо на девушку, но та уже взяла себя в руки и отреагировала спокойно. «Нет, Ариф ничего такого не говорил», и ответила прямым взглядом, и даже позабыла нервно тискать платочек. Впрочем, ничего удивительного. Глаза у Лалы красные, а вот нос не распух. Не похоже, чтобы безутешная вдова билась в истерике или хотя бы долго рыдала. А глаза могут покраснеть и от специальных капель. Вот только зачем делать вид? Известие о смерти Арифа пришло ночью. Основные рыдания должны были завершиться через пару часов, затем успокоительное и сон до утра. Плакала сегодня? А как же нос? Нервничал ли господин Гусейн в последние дни? Не больше, чем обычно. Не было ли у него беспричинных приступов ярости? К чему этот вопрос? Хмуро поинтересовался Назим. Господин Гусейн мог скрывать свои неприятности, так случается, с любезной улыбкой объяснил Волков. Но изменения в поведении обязательно появятся. Последнее время Ариф вел себя как обычно, твердо ответила вдова. Возможно, он уволил кого-нибудь? Волков переключился на младшего Гусейна. «Или несправедливо обошелся с кем-нибудь на работе?» Назим задумчиво покачал головой. «Нет, ничего подобного в последнее время не происходило. К тому же лично Ариф увольнял только высших сотрудников фирмы. Последний такой случай произошел 2 года назад. У нас устойчивый коллектив». «Это хорошо». «Согласен», — спокойно кивнул Назим. Лала созерцала зажатый в руке платочек. Иса почесывал шею, Розгин зевнул и посмотрел на часы, словно показывая Волкову, что тратить на Гусейнов много времени не следует. Они хорошо подготовились к визиту, а он, востребованный адвокат, не планирует торчать в особняке до вечера. Однако Федор не собирался сворачивать разговор. Он не хуже Розгина видел, что семейство заранее продумало и ответы, и манеру поведения, но твердо решил пробить их оборону, вывести из себя. Ему было необходимо увидеть, что прячется за стеной притворства. «Лала, я знаю, вы сыграли свадьбу не так давно?» «Несколько месяцев назад», — подтвердила девушка. Она явно ждала, что следующий вопрос затронет пристрастие Арифа к мальчикам. Была готова на него ответить. Поэтому Волков для начала выразился максимально корректно. «У господина Гусейна наверняка были романы до вашей встречи. Не могло получиться так, что отвергнутая пассия воспылала к нему лютой ненавистью?» «Мне ничего не известно об этом», — холодно ответила вдова. «Шекспировские страсти нынче не в моде», — криво усмехнулся Назим. Он тоже решил, что мелкий мент зарабел в присутствии богатых и знатных людей и не посмеет назвать вещи своими именами. Он тоже расслабился. «Ну почему?» — громко произнес Федор. «В казино с господином Гусейном был податливый мальчик, но это еще ни о чем не говорит. Среди активных гомосексуалистов попадаются весьма крутые парни, особенно те, кто прошел зону. Может, господин Гусейн попал к кому-нибудь из них на...» Лала всем своим видом дала понять, что вопрос ее не касается. Назим тоже сдержался. Правда, ему потребовалось посмотреть на Розгина, который чуть качнул головой, и этот легкий жест заставил младшего Гусейна взять себя в руки. «Не очень-то вежливый вопрос», — Назим потер подбородок. «К сожалению, я был вынужден его задать», — честно ответил очкарик. «Я не очень хорошо осведомлен об этой стороне жизни брата», — протянул младший Гусейн. «Полагаю, Сардару известно гораздо больше». «Я обязательно поговорю с ним на эту тему», — пообещал Федор. «Выясню, так сказать, подробности». «Ублюдок», — буркнул Иса. Негромко буркнул, под нос. И не было ничего странного в том, что тесть вступился за честь покойного зятя, но ругательство стало для его дочери последней каплей. Лала сорвалась. Она резко вскинула голову и пролаяла короткую фразу на азербайджанском. Волков не понял ни слова, но по тону уловил, что хрупкая заплаканная девочка довольно жестко отбрила папашу, возможно, порекомендовала ему заткнуться. Иса покраснел. Назим деликатно промолчал. Розгин улыбнулся и вернулся к изучению соседской крыши. Лала вновь уткнулась носом в платочек, так, словно ничего не произошло. Волков не удивился. Как и ожидал Федор, разговор с Розгиным оказался гораздо информативнее. Павел представлял людей, которые очень хотели выяснить, кто прикончил Арифа, которые прекрасно знали, кто такой Волков, а потому разрешили адвокату говорить достаточно откровенно.